Глава 29. Всего один друг. Молния вспорола небо. Чертовка погода знала, как сделать еще хуже, когда на душе и без того паршиво. Деревья гнулись под мощными порывами ветра, а дождь хлестал с такой силой, будто вся вода моря оказалась на небесах и захотела вернуться в свои берега. На темных улицах не осталось людей. Даже бродячие псы попрятались по подвалам и дырам. Алета попытался нацепить улыбку, но она не хотела держаться на лице, и кончики губ уныло опустились. Он шел пешком вместе с дождем вниз по холму, через деревню, снова по холмам, затем сквозь ворота Алеонте и на юг, по опустевшим улицам. «Хватит игр, наигрались уже». Это решение становилось только сильнее с каждым ударом молнии. А их сегодня было много. Алета разминал пальцы, складывал их в разных жестах, вспоминая, как поднять давление, понизить, собрать кровь в сгусток, заставить ее вскипеть, сделать так, чтобы лопнули сосуды. Он вызывал в памяти красивый рисунок вен, готовый повторить его. А еще шептал, как сумасшедший, бредя школьными годами, горячей землей Рицума, опустевшим домиком, уже двумя чертовыми домиками. Алета шел все дальше на юг, прочь от огней проспектов, случайных взглядов последних прохожих, бегущих домой. Когда показались башни обители, нога вдруг запнулась о ногу, мелькнула предательская мысль, не сможет он так зайти, открыто и смело, а только вползет, как побитый пес. Все ведь было масками, и проклятые ухмылки, и чертова сила, которую он себе почему-то приписал, и сколько еще он будет играть в эту браваду. А вот нисколько, кончилось все. Алета пытался взывать к гневным мыслям, заполнявшим голову каких-то дурацких полчаса назад, но они отказались возвращаться, уступив место тоске, будто он снова стал мальчишкой, которого лишили всего. Хотя была ли разница между тогда и сейчас? Знакомой дорогой Алета прошел до калитки рядом с воротами. Обычно ее не запирали, а если и заперли, можно перемахнуть. Как прежде, замок был открыт. Казалось, церковники только и ждут, что к ним кто-то придет, напросившись на ночлег. Ну вот, пожалуйста. Алета еще не понимал, как ему найти Эйнара, но знал, что сделать это нужно. Хоть здесь сомнения не закрались. Он прошел по двору, смотря на небо. Оно напоминало полированное дерево, но молнии продолжали сверкать, и дерево казалось треснутым. Затем поднялся по ступеням и ударил в дверной колокол. Пальцы были скрещены, чтобы сразу замедлить сердечный ритм открывшего и зайти, не отвечая на лишние вопросы. Прошло не меньше 3 минут, прежде чем дверь открылась. На пороге стоял сам Эйнар, и лампы в коридоре так светили, что, казалось, его силуэт окружает золотое сияние. Он просто и открыто улыбался и дружелюбно тянул руку, приглашая внутрь. Точно не было прошлых лет, предательства, лжи. «Заходи, брат, ты не один». А голос был все тот же, звучный и уверенный. Лицо Алета перекосилось. «Брат? Что, не узнал? Так легко стер из памяти старого друга, забыв про 6 лет бок о бок? Или эта совесть услужливо убрала все лишнее?» Чертов Эйнар, и его слова тоже чертовы, такие простые и желанные. Алета знал о своей слабости. Знал, что может купиться на обещание, на надежду. Он ведь собирал человеческое тепло по крошкам, как собирают золотой песок, и отчаянно ждал, что кто-то протянет ему руку. А тут Эйнар, снова его «ты не один», которая когда-то стала символом семьи. «Заходи, Алета, не стой под дождем». Но Алета стоял. Он знал, что нельзя переступать порог, за которым светловолосый бог зовет в свой ад. Все внутри кричало. «Вспомни, зачем ты здесь! Бей!» Но чертова голова отказалась работать, и он, опять купившись на брошенную крошку, покорно шагнул вперед. коридоре сладко пахло ванилью и свежим хлебом. В животе заурчало, а Лето еще сильнее почувствовал себя бродягой, которого пустили погреться в дом. Он шел следом за Эйнаром по каменным коридорам, мимо одинаковых дверей келий с выбитыми номерами, и прислушивался к его сердцу. Оно трепетало. Птица, отчаянно машущая крыльями. Одно простое движение рук. А Лето знал, что успеет. Пальцы не слушались. Чёртовы пальцы. Эйнар провел гостя в свою комнату. Тот уже был в ней, когда проник внутрь, чтобы доделать икону. Но только сейчас он осмотрел помещение по-настоящему. Рядом с окном стояло фортепиано. Чёрт умело любил играть. Над ним висел простой пейзаж, океан под лунным светом. Чёрт мечтал увидеть океан. Кровать застилала белоснежное покрывало. Ни единой складочки. Чёрт не выносил беспорядка. Столь же стройной линией на полке стояли книги. По росту и даже по цвету. Корешок к корешку. До тошноты. В молчании оба сели на стулья напротив друг друга. Эйнар сложил руки на коленях. А Лето закинул локти на спинку. Нацепил ухмылку, но почувствовал, как нервно дрожит уголок губ. «Я знаю, зачем ты здесь». «Знает он». А Лето силой заставил себя сделать ухмылку еще шире, почти как оскал. «Ну так подними руки, чтобы защищаться». «Мне нужна твоя помощь». «Что?» А Лето не сдержал громкого восклицания и так резко подался вперед, что стул покачнулся. «Сегодня птицы взяли двоих. Алео Ариана и Рони Карана. Алео подозревают в убийствах, а Рони в некромантии. Делу дадут огласку и обвинят Орден Жизни. Король о нем знает, ему оно и нужно, чтобы ударить по нам. Я хочу спасти Алео, а ты Рони, так?» В голове возникло столько вопросов, что Алета не смог задать ни одного. Наконец он выдавил. «Откуда ты знаешь?» «У меня был весь вечер и полночи. Передо мной открываются многие двери, даже стучать не надо». Помолчав, Эйнар спросил. «А что знаешь ты, Алета?» Показалось, или голос чуть дрогнул. Сердце, во всяком случае, билось уже медленнее. Но спокойное выражение лица не выдавало ничего, что происходило в душе. Да и происходило ли что? Алета сделал глубокий вдох, снова откинулся на спинку стула и широко улыбнулся. «О, ты про свою маленькую тайну? Да, я знаю о ней». Он вдруг рассмеялся. «С Алео я тоже знаком. Такая красивая, упрямая девочка». Жаль, что побывала на той стороне. Надеюсь, это ничего в ней не изменило. Зрачки Эйнара расширились, и сам он так резко, неестественно выпрямился. А Лето продолжал, ухмыляясь. «Значит, твою Алео взяли за твои же преступления, вместо тебя, ха!» Эйнар насупился и так глянул, будто вот-вот бросится. Ну, точно дрочливый мальчишка во дворе школы. «Она сама обвинила себя, чтобы спасти тебя». В голосе слышался настоящий восторг. Какой же замечательный удар по Эйнару. «А ты думал о том, чтобы признаться? Тогда ее отпустят». Эйнар так крепко сжал челюсть, что Алета увидел, как у того желваки заходили. Что, дорогой друг и правда что-то чувствовал к блондинке? Так или иначе, город он любил сильнее. Нельзя признаваться. Нельзя оставлять свою паству. Это оправдание он выбрал себе. А Лето почувствовал детскую радость. В голове начал складываться новый план. Куда интереснее убийство. Стоит продолжить игру. Хотя заноза внутри не давала мысли идти дальше. Она все колола, напоминая о прошлом, и велела прекратить начатое. «А Лето», — твердо произнес Эйнар. «Я признаюсь, да, это необходимо сделать. Потом, не сейчас. Чтобы все прошло как надо. Мне понадобится твоя помощь. Помощь некроманта». «Во имя Эйна. Да этот черт совсем с ума сошел». «А, Это же и требовалось. Нет у него уже прежней уверенности. Безумец, готовый ухватиться за сумасшедшую идею. Ура, что ли? И что тебе надо от некроманта? Кого-то вернуть? Подчинить кровь? А ты это умеешь? Где предел того, насколько можно подчинить человека? Кого можно вернуть? Алета помнил. Отец Гаста сказал ему, что Эйнар связался с Орденом Крови. Тот ходит на кладбище, проводит запретные эксперименты. И Алета всегда думал, это правда. Друг пытался спасти свою шкуру, поэтому подставил его. Но если так, почему тот столь наивно спрашивал о практике некромантов? Алета ведь искал тех, кто знал Эйнара по тем годам в Ордене. Не нашел. Кто-то встречал человека с таким именем, но с другой фамилией. Ему хотелось верить, что это Эйнар просто скрыл настоящую фамилию. А если нет? Так мог ли Альварда соврать? Алета попытался сменить тему. «Ты не удивился, увидев меня. Что тебе известно?» «Я знаю. Все, что происходило со мной в последнее время, делал ты. И тот оживший, который выглядел как Чезаре Бона, тоже твоих рук дело. Ты оживил человека, умершего почти год назад. Зачем, скажи мне?» «Умник какой, догадался, видите ли». Насмешливая мысль не пошла дальше, снова сменившись вопросом, зачем Эйнар сдал его тогда. А ведь ответ всегда просился. Он был и крутился на краешке сознания, но Алета упорно гнал его. Ему хотелось верить, что Эйнар — ублюдок. Он интересовался Орденом Крови, но побоялся разоблачения и свалил вину на другого. Но все противоречило этой мысли. Он всегда был верен жизни, так верен, что поверил Альварда, проверяющему, кто из них готов ради города на предательство. «Скажи, Эйнар, ты знал?» «Что знал?» «Почему ты предал меня?» «А что я должен был выбрать?» спросил Эйнар, голосом будто говорил об очевидных вещах, но сердце гулко застучало в груди. «Ты связался с некромантами. Ты предал все, чему нас учил Альварда. Все, ради чего вообще существует Орден Жизни. Ты стал угрозой». В голосе Эйнара послышалось настоящее отчаяние, и вся маска самоуверенности и бесстрашия спала, показав такого же растерянного парня, каким чувствовал себя Алета. «Из-за таких, как вы, гибнут невинные люди. И какую жизнь вы им даете?» Уже тише добавил Эйнар. «Во имя Эйна, что за дурные идиотские слова?» «Как у ученика, который повторял главу учебника, заучил, да сам не понял, что сказал». Но в словах звучало столько уверенности. Он действительно верил в то, что говорил. «Альварда сказал, что это ты связался с некромантами. После его слов я так внимательно следил за тобой. Я видел, как ты нервничаешь и прячешься от меня. И разве не для того, чтобы спасти свою шкуру, ты свалил вину на меня?» Алета и Эйнар уставились друг на друга. Ни один не сказал ни слова. На лицах были все те же маски, насмешка против уверенности. Но сердечные ритмы стали более громкими и быстрыми. Алета видел, как к щекам Эйнара медленно приливала кровь. Правую руку он так крепко сжал в кулак, что, наверное, останутся следы от ногтей. «Альварда не мог!» «Да какой это чертов верный пес!» Алета только покачал головой в ответ. Он будто заново увидел своего учителя, вспомнив уроки, доводящие до обмороков и боли в сердце. Его слова, как же много слов, делящие мир на своих и чужих, толкающие ответить на зло другим злом, но во имя лучшего. Гаста выбрал себе оружие и держал его твердой рукой. Одно ружье стреляло в холостую, а вот другое разило метко, без промаха, с первого удара поражая цель. «Эйнар, ты такой тупой!» От души воскликнула Лето, едва не подскочив на своем месте. «Почему ты поверил?» Тот помолчал, а затем тихо, без своей прежней уверенности и спеси, произнес. Потому же, почему и ты поверил, что я в Ордене Крови?» Его лицо легко вернуло себе маску спокойствия. Но сердце едва билось. Это было ненормально, такое резкое изменение. Но оно лучше любых слов говорило, в каком отчаянии сейчас Эйнар. Девушка в тюрьме, бывший друг, не предатель, а преданный учитель, заменивший отца, оказался ублюдком. Вот и рухнул вышколенный мирок. Почему-то порадоваться этому не получалось. «Почему мы не поговорили?» В груди собрался тугой давящий комок, и держать насмешливый тон уже едва удавалось. Всего несколько слов, чертовых правдивых слов, могли все решить. Ни один не сказал, и не было никакого решения. Молчание да обманы. «Так кто кого предал?» «Но мы можем поговорить сейчас?» «А есть ли смысл?» Алета вздохнул. «Разве не провел я 3 года в Рицуме? Или моя мать и сестра не умерли? Что даст этот разговор?» «Хотя бы один ответ, а не бесконечные вопросы. Я знаю, что совершил самую ужасную вещь в своей жизни, и никакое «прости» тут не поможет. Но...» Эйнар сделал паузу, и Алета с надеждой уставился на него. Он никогда не думал, как услышит просьбу о прощении. В его мечтах не было места словам. В его мечтах старый друг лежал в беспамятстве, лишившись всего, или его мозги разлетались ошметками, пачкая стены. Он не знал, что просто хочет услышать эти слова. А хочет ли повторить тоже? Есть ли за что повторять? Чертова голова никак не давала ответ. «Какое тут может быть «но»?» «Я верил, Алета. У меня всегда было только это. Я знал, что должен вернуть городу Искру, кто бы ни встал на моем пути. Но я правда мучился из-за этого выбора». Алета скривил лицо. «Мучился. О, вот Эйнар-то точно знает все о мучениях. Конечно». «Я знаю, для тебя это будет звучать как оправдание, а они никому не нужны. Просто моя вера оказалась сильнее дружбы, да. Сейчас у меня нет ответа, что из этого важнее. Я больше не хочу делать выбор. Мне нужно и спасти город, и спасти верных мне людей. Поэтому я прошу тебя о помощи, чтобы не лежало в прошлом». А, все равно ничего не прозвучало. У Эйнара был всего один друг, чертов Алионте. Такие, как он, только прикрываются красивыми словами о любви и дружбе, но все настоящее из него уже давно вынули, заменив искореженными понятиями и ложными надеждами. Алета ухмыльнулся. «И что, перестал вдруг верить? Ты решил протянуть руку тому, кто сейчас по-настоящему принадлежит Ордену Крови? Что? «Теперь один человек для тебя дороже твоего мира?» Эйнар медлил с ответом. «Впервые, наверное». Обычно слова вылетали быстро, как пули, и легко поражали цель. А тут он растерялся, даже не находился с ответом. Подбирал ложь понадежнее, притворяясь заплутавшим человеком. Или правда был таким? Что, подействовали шалости и выбили таки почву из-под ног? «Пусть. Пусть теперь покатится со своей горы». «Не дай мне повторить ошибку. Я не хочу, чтобы из-за меня страдали. Будь на моей стороне, Алета. Давай спасем их». «Ты правда просишь об этом меня, с которым ты рос, ел, гулял, учился, делился всем, а потом так легко, как в шутку, предал?» Алета выпалил это на одном дыхании. «Я должен забыть все и крикнуть: «Эй, да, давай спасем твою девку, так ты полагаешь? Сколько ты ее знаешь? А ведь мы с тобой были друзьями 6 лет, и ничего не остановило тебя, чтобы плюнуть на то, о чем я мечтал и как жил. Поверили оба, а сказал один. Вот в чем разница. У меня больше ничего нет. Хороший итог. Доволен. И теперь ты просишь помощи, да?» Другая чертовка мысль напоминала, что ему самому тоже нужна помощь. У Алета не было ни единой мысли, как спасти Рони и товарищей. Но помощь Эйнара... Даже у судьбы не такое чувство юмора. «Да, прошу. Алета, я не на исповеди. Я не могу судить Альварда, был он прав или виноват. Мы уже не изменим прошлого. и не сделаем воспоминания счастливее. У нас есть настоящее, а в нем люди, которые нуждаются в нас. Я хочу защитить их, и теперь я не уступлю. Сейчас мне нужна твоя помощь, это правда. Но что бы ты ни сказал, я по-прежнему буду смотреть тебе прямо в глаза. Я верил, я делал». «Так все-таки дружба для тебя ничего не значит». Эйнар тяжело вздохнул, и плечи чуть опустились. Едва заметно, чтобы принять это за усталость или слабость. «Алета, если я скажу, что делаю это, чтобы не повторилось то, что было с тобой, ты мне поверишь? Я знаю, я должен был найти другой способ, но не попытался, да. Теперь я хочу это сделать. Пусть и ради другого человека, прости. Я струсил тогда и не смог поговорить открыто». Алета несколько раз кивнул в такт словам Эйнара. Вот все и встало на свои места, но образовало такую странную, кривую картину. Ублюдок Альварда, стравивший учеников. Два придурка, которые не смогли поговорить. Столько же сломанных судеб, отнятое детство, ложные мысли, обман у одного, земля Рицума, опустевший маленький домик, у второго. Нет тут никакой правды, она у каждого своя. И хватит уже покупаться на надежды, на обещания. Их все равно отнимут. «Да, ты прав, я тебе не поверю. Слишком сильно верил раньше». Алета с шумом втянул воздух и спросил. «Чувствуешь, чем пахнет?» «Цветами вроде». Эйнар удивленно приподнял брови. «Враньем. Я некромант. Как ты можешь просить меня о помощи? Отважился замарать свой красивенький сюртук? Такова она, твоя вера, теперь?» «Да, отважился. Эйн учит бороться, и я готов начать борьбу. Выбирая между тем, чтобы остановить войну или остановить некромантов, я выберу первый вариант, приняв любого, кто хочет того же. Но, наверное, тебе нет дела до города, поэтому давай спасем наших людей, а затем решим, что дальше». «Ясно. Дело закончится, и они станут врагами. Что же, помочь надо. Необходимо спасти Рони, а также свергнуть светловолосого бога Алионте. Сделать это можно, лишь подобравшись к нему и встав бок о бок». «Так будет же». «Допустим, я помогу. Ты уже знаешь, что делать, да?» Взглянув на хитрое выражение на лице Эйнара, Алета сразу понял, что бывший друг что-то замыслил. Каким же знакомым оно было? Так быстро и уверенно, словно давно заготовил слова, Эйнар рассказал о своей задумке. В ней было куда больше, чем спасение девушек. Это был странный план. Так и хотелось возразить, поспорить. Но Алета все слушал и слушал. И не мог не соглашаться. «Ты ублюдок, чертов Эйнар. Как такое появилось в твоей голове? Вера добавила тебе дерзости». Старый друг улыбнулся не без самодовольства. «Так ты со мной, Алета?» Тот закинул руки за головой и потянулся всем телом, нацепив на лицо самую счастливую ухмылку. «Я помогу. Ты не один». Эйнар и Алета посмотрели друг на друга, как два опытных шахматиста, пытающихся предугадать ход соперника. Но предугадывать нужды не было. Они давно уже не мальчишки, которые могут поспорить, подраться, а потом быстро протянуть друг другу руки. Пусть сейчас они решили бежать в одну сторону, это не делало их стаей. И конец — то, что они не смогут разойтись по разным углам, был очевиден для каждого. Что же?